Попугай. Когда-то давно жил на острове Ланка один бедняк, и было у него 4 сына. Трое старших выдались и ростом, и силой, а потому помогали отцу в его нелегком крестьянском труде. А младший был хоть еще мал да слаб, но зато умом обошел всех остальных братьев. Как-то раз жена бедняка приготовила нехитрый обед из риса и овощей, сложила все это в корзинку и послала младшего сына отнести еду в поле для отца и братьев. Мальчик побежал по тропинке, которая пролегала рядом с рекой, и вдруг у самого берега заметил лодку. «На лодке, спускаясь вниз по течению, я гораздо быстрее доберусь до поля», — решил мальчик и забрался в лодку. Быстрая река подхватила легкую лочонку, словно перышко, и быстро понесла ее вперед. Мальчик весело смотрел по сторонам и был рад, что сможет быстро доставить отцу и братьям их обед. Но тем временем с горных склонов из-за сильных ливней хлынули водные потоки, и уровень воды в реке стал стремительно подниматься. Вскоре река так разлилась, что мальчику стало невозможно причалить к берегу. Мальчик принялся звать на помощь, но вокруг было безлюдно, и ему никто не отозвался. От страха и отчаяния он заплакал, и тогда вдруг к нему на край лодки сел попугай и сказал: «От слез немного проку. После тучи дождей всегда появляется солнце. Вытри свои глаза и слушай старого попугая. Я давно живу на этом свете и всегда могу дать тебе добрый совет, как выбраться из беды. Все, что мне нужно, это лишь горсть риса. И запомни вот еще что. Что бы ни случилось, мы всегда должны быть вместе». Вскоре лодка очутилась в тихой заводи, где старик стирал ткани цвета восходящего утреннего солнца. И мальчик, вспомнив слова попугая, приободрился. «Эй, на берегу! Помогите мне, пожалуйста!» — крикнул он старику. Старик ухватил длинным крюком лодку и подтянул ее к берегу. И, радушно поприветствовав мальчика, сказал: «Мне бы пригодился такой помощник, как ты. Как твое имя?» Мальчик только открыл рот, чтобы назваться, как попугай за него прокричал: «Гейка!» «Хорошо, Гейка. Беги скорее к первому дому, что встретится тебе на пути, и передай моей жене, чтобы она открыла сундук, стоящий в углу, и достала оттуда ткани. Эти ткани пусть она сложит в корзину, и ты принесешь их мне». Мальчик помчался к дому старика. Приветливо поздоровавшись с хозяйкой, он передал ей все, о чем просил старик. «А ты кто такой будешь?» — спросила жена старика. «Гейка!» — выкрикнул вместо мальчика попугай. Женщина направилась к сундуку, достала оттуда красивые ткани и сложила их в большую плетеную корзину. Мальчик подхватил корзину и поспешил к старику. Попугай высоко взлетел, но спустя мгновение вновь очутился на плече мальчика и сказал: «Быстро доставай ткани из корзины. Их нужно развесить на пальме у тропинки. Я видел направляющихся сюда купцов. Тебе непременно нужно продать им ткани. Да смотри, не продешеви». Едва мальчик закончил развешивать ткани, к пальме подошли двое купцов. «Что за чудеса?» — изумленно воскликнули купцы. «Это моя чудесная пальма. На ней вместо кокосов растут красивые ткани», — ответил мальчик. Купцы переглянулись и сказали: «Нам, купцам, эта пальма пригодится. Сколько ты хочешь за нее?» Мальчик назвал свою цену, и купцы, не скупясь, расплатились с ним. По совету попугая мальчик поспешил к большой банановой пальме и украсил ее двумя большими ярко-желтыми занавесями, которые оставались в корзине. Мимо этой пальмы проезжал еще один купец на своем великолепном слоне. Он застыл от удивления, когда увидел пальму с такими необычайно огромными бананами. «Чье это дерево?» — спросил купец у мальчика. «Мое». «Сколько же ты за него хочешь?» «Мне не нужны деньги. Отдай мне слона», — ответил мальчик, посоветовавшись с попугаем. Купец долго думал, но в конце концов решил обменять слона на диковинную пальму с необычными плодами. Довольный удачной сделкой, мальчик поспешил на берег реки. Подойдя к старику, он отдал ему кошелек, набитый деньгами, и сказал: «Возьми, дядюшка, эти деньги. Я заработал их, выгодно продав твои ткани, а теперь мне пора». Старику никогда еще не приходилось держать в руках столько денег, и когда он смог прийти в себя от изумления, мальчик был уже далеко. На удачно приобретенном слоне он отправился обратно в свой поселок. И когда первые звезды засверкали на темном небе, мальчик добрался до большой харчевни. Попугай посоветовал ему остановиться здесь на ночь и заночевать во дворе рядом со слоном. Также, последовав совету попугая, мальчик еще затемно набросал вокруг слона серебряные монетки, оставшиеся от продажи первой пальмы. Рано утром из харчевни вышел слуга и стал мести двор. Мальчик обратился к нему: «Не мог бы ты подождать, пока я не соберу монетки, которые каждое утро чудесным образом появляются возле моего слона?» Весть о чудесном слоне быстро долетела до хозяина харчевни, и он тотчас захотел его приобрести, предложив хорошую цену. «Зачем мне деньги, если мой слон и так дает мне их каждое утро?» — сказал мальчик. Тогда хозяин харчевни принялся уговаривать мальчика, и в итоге он в три раза поднял цену за слона. А потом хозяин еще и накормил его досыта и дал с собой вдоволь еды. С кошельком, туго набитым деньгами, и вместе с попугаем, который сидел на его плече, мальчик направился к своему дому. И какова же была радость его родителей и братьев, когда они увидели его живым и невредимым, да к тому же еще и разбогатевшим. С той поры мудрый попугай был в большом почете. Его окружили любовью и заботой, а потому жилось ему прекрасно.